Янис. Эту комнату устроила Маше и Лене латышская писательница Цицилия Робертовна Динере. Она сама отдыхала в Дублтах вместе со своей дочерью Лили. А Лили тогда было лет 15. Она училась то ли в Академии художеств, то ли в школе при Академии художеств. Сейчас она известная рижская художница. Тогда это была очень тихая, довольно красивая, худенькая девочка с длинными черными волнистыми волосами. Наверное, похожая на свою маму в ранней молодости. А мама ее родила, видимо, не так, чтобы в 20 лет. Мама была небольшого роста, милая такая разговорчивая старушка, хотя на самом деле ей было 50 с небольшим, она была всего на 5 лет старше моей матери. Динре была очень хорошей поэтессой. И еще она писала рассказы. Она показала мне свой рассказ в каком-то рижском еженедельнике, похожем на нашу московскую неделю. Рассказ был, естественно, по-латышски, но она мне показывала не сам рассказ, а иллюстрацию, которую сделала ее дочь Лили. Показывала с гордостью, а сама Лилия все это время сидела на лавочке и рисовала. На ее коленях был большой картонный планшет. Она рисовала елки, кусты, какие-то ветки с натуры, в очень академической, натуралистической манере. Кажется, я не сказал с ней двух слов, разве что вы рисуете, да я учусь в Академии художеств. А с Цицилией Робертовной мы как-то, не могу сказать, что сдружились, но с удовольствием разговаривали. Она рассказывала всякие смешные вещи. Однажды, говорила она, меня пригласили в партийный комитет Союза писателей и спросили, скажите, ваше творчество партийно? Вы себя считаете партийным писателем? Я, конечно, не член партии. Им ответила, а вот вы мне сначала скажите, партии уступают за гуманизм, за любовь к человеку, за свободу личности. Тогда они немножко растерялись и сказали, конечно, конечно, конечно, партии всегда за гуманизм и свободу. А я им говорю, ну раз так, тогда я партийный писатель, и они от меня отстали. Судьба Цицилии Робертовны оказалась ужасной. Она эмигрировала в Израиль. Ее однажды нашли мертвой. Она сидела, обняв связки нераспроданного тиража своих стихов, крохотного тиража, 200 экземпляров, наверное. Никого не нашлось прочитать книжку бедной Цицилии Робертовны. И она умерла. А вследствие полетели запоздалые похвалы и лестные сравнения. Но однажды она мне рассказала вот такую историю. Жили-были три товарища. Хотя это, конечно, были не товарищи, а так, друзья детства. Они вместе учились в какой-то провинциальной школе. Но у них сразу разошлись дороги. Тем более, что они были очень разные. Один из богатой семьи, но по убеждениям почти коммунист. Красный, если в одно слово. Правда, свои убеждения он мало кому доверял, особенно после 1934 года. Это было очень тяжелое время. Лучше было не вылезать с красными идеями. Но друзьям он говорил, наверное, делился мыслями. Второй поэт еще в школе писал стихи и дальше пошел по этой дорожке. Газеты, журнал, литературные кружки, книги. А третий был ни то, ни сё. Никто, даже школу не окончил. Работал, где придется, хворал, кашлял, даже семьи у него не было. Но он очень любил своих друзей, особенно того, который поэт. Издалека он его любил. Читал про него в газетах, гордился, что учился с ним в одном классе. И вот тут 40-й год. Русский. Советской власти. Конечно, сейчас все шепчут «оккупация, катастрофа, Ульманис», но я вам честно скажу, — говорила Цицилия Робертовна. Ничего хорошего в Ульманисе не было. Обыкновенный диктатор. У нас был один хороший президент, Чаксте, самый первый. Ему до сих пор на могилу приносят цветы. Остальные гораздо хуже, а Ульманис хуже всех. Так что, если честно, у советской власти была поддержка, конечно. Каждый третий был за, каждый третий был против, а еще каждый третий просто жил себе потихонечку так. И вот настала советская власть. И тот, кто и был красным, сразу выдвинулся и даже стал играть какую-то роль, стал советским писателем. А тот, который поэт, наоборот, совсем сник и приуныл. Неизвестно, встречались ли они. Возможно, да. В Риге вся интеллигенция знакомая. Возможно, поэт просил красного о помощи, а тот ему отказал. Или наоборот, как-то очень обидно и унизительно помог. Или вообще запретил журнал, где поэт работал. Все, может быть, теперь никто не узнает. А вот третий, который... Никто. Устроился садовником к одному пастору, где-то далеко, на границе с Литвой. Там был богатый приход, и у пастора было целое хозяйство. Но тут 41-й год. Немцы. Красный скрывался и в один прекрасный день постучался к к тому самому пастору, его приютили. Он не узнал своего старого школьного друга или виду не показал. Но и друг, который никто, тоже, конечно, не показал виду, что они знакомы. Как-то раз туда приехали немцы на трех автомобилях. Все бы хорошо, но с ними был тот, который поэт. Он выглядел вполне благополучным господином. Может быть, он играл какую-то роль в оккупационной администрации, а может быть и нет. Может, был немецкий офицер, который болтал с ним и все время брал его под руку. Когда-то тоже писал стихи, и они были давно знакомы по какому-нибудь поэтическому кружку в Риге в 30-х годах. И вот, значит, такая приятная встреча. Красный как раз окапывал дерево. Поэт подошел к офицеру и что-то прошептал. На красного надели наручники и увезли. Все своими глазами видел третий, тот, который никто. Ужасно было, что он очень любил поэта и даже знал его стихи наизусть. Что было делать? Он поступил просто, проще некуда. После войны устроился чистильщиком сапог около вокзала. Сидел на низкой скамеечке и вглядывался в толпу. Через 20 лет поэт все-таки решил навестить родные места. Приехал, сошел с поезда, прошел через вокзал, вышел на площадь элегантной пожилой иностранец. Тот, который никто заступил ему дорогу и схватил за горло. Меня этот рассказ так поразил, что я примерно через год или через два написал целый сценарий, киноповесть, как у нас тогда выражались. О судьбе этой киноповести я могу много чего рассказать. О том, как один редактор читал ее и хвалил просто до небес, а другой редактор читал и говорил, что это на двойку с минусом. Но интересно не это. Интересно, что я показал его на рижской студии. И мне ответили, что постановка фильма по данному сценарию бесперспективна, в том числе и потому, что описанные в нем события не имеют никакого отношения к исторической правде. Прошло совсем много лет. Эту киноповесть я выбросил на помойку вместе с 20, наверное, да не меньше, чем с 20 моими пьесами и сценариями. Был у меня такой момент в жизни, когда я решил завершить, как нынче выражаются, драматургический проект. Проще говоря, решил перестать писать пьесы и сценарии, потому что ничего, кроме разочарования и не слишком больших заработков, это мне не приносило. Сейчас жаль, конечно, выброшенных пьес. И сценариев тоже. Из них можно было вытащить 1-2 прилично написанных страниц, но ушла. Так вот, когда через много лет я сделал из этой почти 100-страничной киноповести сухой и короткий рассказ странички Нади, вот такой, как вы сейчас прочитали, то есть почти в точности, как рассказала Цицилия Робертовна, и вывесил его в своем блоге, я получил совершенно другой ответ. Почти все написали, что это сущая правда, и что вся эта история 100% латышская, что именно в этой истории отражена трагедия Латвии в 20 веке, где треть народа была за национальную независимость, треть за коммунистов и СССР, а треть хотела, чтобы ее оставили в покое и дали возможность тихо работать на хуторе или на фабрике или в конторе и гореть его огнем вместе со своими националистами и коммунистами. Янис был парень лет 25, то есть чуточку нас старше. Он жил в маленькой комнате под крышей, рядом с комнатой побольше, которую сдали Лене и Маше. Блондинистый, с короткими, чуть курчавыми волосами. Как написала по сходному поводу моя сестра Ксения, с волосами как стружки. Мрачный, всегда нахмуренный, плохо одетый, с маленькими голубыми глазами, с большими грубыми рабочими руками. Мы с Леной не знали, чем он занимался. Кажется, рабочим он все-таки не был. Чаще всего он ходил босиком. Ноги у него были тоже большие, с толстыми пальцами и натоптанными пятками. Русский говорил очень хорошо, но отрывисто и мало. Елена и Маша его побаивались. И кроме того, они не совсем понимали, что значит за ним присматривать. Цицилия Робертовна сказала, надо просто быть рядом. Если что-нибудь случится, сказать мне. А что, спросили Лена и Маша, что с ним может случиться? Ну, мало ли что, отвечала она, что-нибудь нехорошее, опасное. То есть она ничего не объяснила, только нагнала еще больше страху. Елена и Маша спрашивали меня, а что он такое может сделать? Драку устроить? Дом поджечь? А может, он только из тюрьмы освободился? А может, у него припадки какие-нибудь? Я успокаивал девчонок, но тоже не понимал, в чем тут дело. Однажды Лена и Маша рассказали, что повели Яниса в столовую, потому что обратили внимание, что у него в комнате нет никакой еды, и вообще непонятно, чем он кормится. Он так ел, — кричали девчонки, — ты представить себе не можешь. Вареную курицу чуть не с костями, он просто голодный. А знаешь, что мы узнали? Только никому не говори, оказывается, он ее сын. Вот это да! Вот эта история! Значит, чудесная Цицилия Робертовна жила в прекрасном пансионате с своей дочерью юной. Буквально в двух кварталах где-то в каморке под крышей жил ее босоногий и нечесанный сын. «Ужас какой!» — повторяла Лена. Но я ее постарался успокоить. «Ну да», — сказал я, — «твои папа и мама живут в роскошном двухкомнатном номере на пятом этаже современного пансионата, а буквально в двух кварталах в каморке под крышей ютится их родная дочь. Еще вынуждена присматривать за каким-то босоногим нечесанным типом». Все засмеялись, но все-таки все равно было как-то странно. Наверное, этот Янис был сыном не очень любимым, не очень удачным. Хотя откуда мне знать? Может быть, он был вообще и не сын, а племянник.